Эпигоны всегда правоверней основоположников. Хотя бы потому, что основоположник живет поисками, сомнениями. Он борется, ошибается, созидает. Он не мнит себя святым. А эпигоны лишь хранят и развивают достигнутое, причем развивают, как правило, то, что понятнее и выгоднее им. На фундаменте, который в муках исканий создает основоположник, последователи строят дворцы собственного благополучия или крепости для ведения своей борьбы. Особенно заботятся о целости и сохранности фундамента те, что ведут роскошную жизнь во дворцах. И чем бездарней эпигон, чем меньше в нем истинной веры, тем яростней цепляется он за каждую букву основоположника, видя в этом поплавок, удерживающий на поверхности политического потока. Черт с ней, в конце концов, с истиной. Она потерпит, было бы самому хорошо. При Иосифе Виссарионовиче и после него было много подобных людей. Он боролся с ними, но они ловко маскировались и словами, и делами. В отличие от них, Сталин был честным и добросовестным учеником Ленина. Он видел смысл своей жизни в осуществлении идей марксизма-ленинизма. Курс намечен был верный. А ошибаться человек может и на самом правильном пути, особенно если шагает первым, прокладывая дорогу в будущее. Глава 17. В феврале 1931 года я прочел в газете речь Иосифа Виссарионовича на конференции производственников. Он говорил об экономической неразвитости нашей страны, о том, что советская страна отстала от передовых капиталистических стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Правильно было сказано, ибо страна, разрушенная войнами, гражданской междоусобицей, раздираемая внутрипартийной борьбой, слишком медленно восстанавливала и развивала свое хозяйство. Однако меня до глубины души возмутили такие слова Сталина. История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били польско-литовские паны, били японские бароны, били все за отсталость. Я подчеркнул эти фразы красным карандашом, показал Сталину и произнес с резкостью, которая, в общем-то, не свойственна мне. Вы не должны были говорить так. Почему? Иосиф Виссарионович удивился моей запальчивости. Охаивать, очернять то, что было до нас, уже само по себе скверно. Классовая борьба продолжается. В любой борьбе нельзя унижаться до клеветы. Сталин побледнел, но смолчал. А здесь ложь, ткнул я пальцем в напечатанное. За 1000 лет своего существования государство российское, начав с маленького княжества, развернуло свои пределы до Балтики на западе и Тихого океана на востоке, от Северного полюса до границ Индии, стало самой большой страной мира и, позволю себе заметить, самой сильной и самой просвещенной. У нас даже в глухой деревне 2 из 5 мужиков знали грамоту. Мы, между прочим, и Аляской, и Западом Америки владели. За ненадобностью и по глупости дешево отдали их торгашам, охмурялым из Вашингтона. И не нас били, а мы били, и в конечном счете победили всех, кто посягал на нас, кого вы перечислили, и шведов, и французов, и турок, и немцев. Разве что перед японцами один раз в 1905 году сплоховали. А вы, Иосиф Виссарионович, походя, между прочим, ради эффекта, ради красного словца, зачеркнули все это. И уж если быть справедливым, то как раз советская власть, которую вы представляете и возглавляете, умудрилась за короткий срок растерять то, что было нажито столетиями, от наших богатств, от нашего золотого запаса до территории. Это ведь после революции мы утратили Бессарабию и Польшу, Прибалтику и Финляндию, не считая всяких концессий и контролируемых территорий вроде КВЖД в Маньчжурии. «Не моя вина», — нахмурился Сталин. «Вы знаете мою точку зрения на этот счет. Речь не о конкретных виновниках. Меня поражает, как же у вас повернулся язык возводить такую напраслину. Даже в полемическом пылу нельзя топтать и пачкать то, что свято. Вы оскорбили, унизили наше прошлое, всю нашу историю, весь русский народ. Попробуйте спроецировать такую ситуацию на Грузию, сказать нечто подобное о грузинском народе, о его истории. И представьте себе, как это воспримут грузины. Иосиф Виссарионович помрачнел. Злость была в карих глазах. Промах свой он сознавал, мои искренние слова больно кололи его. А я, разгорячившись, не мог остановиться. Вы отталкиваете от себя массы. Можно понять, когда наши враги-троцкисты всерьез обсуждают, а не лучше было бы, если бы Наполеон победил в 12-м году, и Россия присоединилась бы к европейской цивилизации, а не встала бы над ней, диктуя свои условия. Для сионистов действительно актуальный вопрос. Не передергивайте, Николай Алексеевич. Идет борьба. И у меня было обычное политическое выступление в защиту быстрейшего экономического развития нашей страны. Разумею, чем диктовались ваши слова, но это оскорбительно для русского народа. Наши предки поставили замечательный памятник национальным героям Минину и Пожарскому. Мы чтили и чтим свято их имена. А те, кто стремится испохабить, уничтожить нашу историю, истребить национальное самосознание русских, жалеют о том, что этот памятник, как и вообще все наше прошлое, не удалось сравнять с землей. Знаете, как поэт Джек Алтаузен во всеуслышание призывает расплавить памятник Минину и Пожарскому? Стихи сочинил. Случайно мы им не свернули шею. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было бы не спасать? Чувствуете, какая наглая подлость? Дожили, допустили, чтобы сионисты так рассуждали о нашей истории. Не Россия им нужна, а наша территория после 17-го года, населенная серыми мужиками. Это что, классовый подход, как вы говорите? Это спекуляция на классовом подходе, резко ответил Сталин. Где грань? Попробуйте разобраться сами, сказал я. И, круто повернувшись через левое плечо, ушел от Иосифа Виссарионовича. Не люблю ссор, не люблю стычек с людьми, которые мне дороги. Бывало так, скажу что-нибудь в повышенном тоне, а потом совесть мучает. Зачем лишняя трата нервов? Но в этот раз я нисколько не раскаивался. Есть нечто такое, чего нельзя прощать даже лучшим друзьям. Иначе утратишь себя, свое место в этом большом и шатком мире. Одним из недостатков советской власти я считаю то, что она никогда не заявляла о своей борьбе за счастьем и могущество нашего общего российского государства. Странная страусиная тактика. Ясно, что не будь России мощного притягательного ядра, все объединение рассыплется на мелкие, незначимые и поработимые крупными соседями части. Зачем же умалчивать об этой реальности? Объяви мы, к примеру, в годы гражданской войны, что боремся за свободную, единую Россию, в которой все равны, так и сражений бы ожесточенных не произошло. Во всяком случае, накал бы их был значительно слабее. Кому охота биться против своих?